Он медленно побрел по улице, неся свой саквояж, стараясь доискаться, почему и как все спуталось в его голове. Наконец ему удалось привести свои мысли в относительный порядок, и он грустно покачал головой. «А сейчас, — пробормотал он про себя, — сейчас надо пойти перекусить». Но, как ни странно, голода он не ощущал. Бредя по Кромвелл-роуд, он заметил ресторанчик, где подавали индийское керри. «Пусть он не голоден, — решил каноник, — но все-таки надо поесть, набраться сил, а потом пуститься на поиски гостиницы». «Да нет, нет, это вот как раз и не надо, он же остановился в отеле, но, конечно же, ведь он оставил за собой номер в отеле «Бертрам» на 4 дня. Бывает же такое чудесное везение. У него есть номер, номер ждет его. Только и оставалось, что потребовать свой ключ и...» И тут каноник смутно почувствовал, что назревают какие-то новые неприятности. Карман оттягивала подозрительная тяжесть. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда ключ, размеры и вес которого, по мнению администрации отеля, должны удержать постояльца от желания унести с собой такую махину. Но каноника это не удержало. «Номер 19, — радостно припомнил каноник, — именно так. Какое счастье, что мне не надо идти и искать гостиницу. Тем паче, говорят, все отели переполнены. Ах да, это мне Эдмундс сказал сегодня в клубе. Комнату он нашел с огромным трудом». Радуясь своей предусмотрительности, ведь не зря же он заранее заказал и оставил за собой номер, каноник отодвинул тарелку с керри, не забыл за него заплатить и вновь вышел на Кромвелл-роуд. Как-то неловко было сразу идти в отель, ведь ему, канонику, полагалось сейчас обедать в Люцерне и беседовать на разные интересные и волнующие темы. Взгляд его упал на афишу кинотеатра «У стен Иерихонских». Чрезвычайно интересно проверить, насколько точно автор этого фильма следует Библии. Каноник купил билет и вошел во тьму зрительного зала. Фильм ему понравился, хотя он никакого отношения к библейскому тексту не имел. Название «У стен Иерихонских» имело чисто символическое значение. Речь шла о брачных неурядицах одной дамы. Когда эти стены несколько раз обрушились, красавица-героиня встретила сурового, грубоватого героя, которого она втайне давно любила, и любящие решили воздвигнуть такие стены, которые смело выдержат испытания временем. Хотя фильм этот не был рассчитан на то, чтобы угождать вкусам пожилых священнослужителей, однако канонику Пеннифазеру он понравился. Ему нечасто доводилось смотреть подобные фильмы, и он решил, что сегодняшняя картина несколько расширила его знания жизни. Зажегся свет, был исполнен национальный гимн, и каноник Пеннифазер вступил в огненную печь Лондона, чувствуя себя чуточку вознагражденным за те печальные события, какие ему довелось нынче пережить. Вечер был ясный, и каноник решил отправиться в Бертрам пешком. Правда, сначала он ухитрился сесть в автобус противоположного направления. Наступила полночь, когда он добрался до своего высокопорядочного отеля, хранившего в эти ночные часы такой вид, будто все его постояльцы уже давно спят мирным сном. Лифт был где-то на верхнем этаже, и каноник стал пешком подниматься по лестнице. Потом подошел к своей комнате, вставил ключ в замок, распахнул дверь и ступил внутрь. Господь милосердный, да не бред ли это? Но кто? Но каким образом? Занесенную над ним руку он увидел слишком поздно. Последнее, что он ощутил, как из глаз его посыпались звезды. Глава 8. Ирландский экспресс мчался сквозь ночь, или, говоря точнее, сквозь тьму предрассветных утренних часов. Через определенные промежутки времени Дизель издавал дьявольский, тревожный, предупреждающий вопль. Поезд мчался со скоростью 80 миль в час. Шел он без опоздания. Внезапно его ход резко замедлился, машинист затормозил. Отчаянно завизжали колеса. Все медленнее, медленнее. Охранник высунул голову в окно, увидел впереди красный сигнал, и тут поезд остановился. Кое-кто из пассажиров проснулся, но большинство продолжали спать. Какая-то старая дама, встревоженная внезапной остановкой, отворила дверь купе и выглянула в коридор. Неподалеку от себя дама увидела еще одну распахнутую дверь. Пожилой священнослужитель с копной густых седых волос поднимался по ступенькам в вагон. Дама решила, что он, верно, выходил наружу, чтобы узнать причину остановки. Утренний воздух был свеж. В конце коридора раздался чей-то голос. «Это просто красный свет». Пожилая дама вернулась к себе и попыталась заснуть снова. Тем временем из сигнальной будки, размахивая фонарем, бежал человек. Из локомотива выпрыгнул помощник машиниста. К нему присоединился охранник. Человек с фонарем подбежал к ним и, задыхаясь, прерывисто крикнул: «Впереди крушение! Товарный поезд сошел с рельсов!» В хвосте состава «Ирландского экспресса» поднялись на насыпь 6 человек и вошли в дверь, заранее открытую для них, в последнем вагоне. 6 пассажиров из разных вагонов пошли им навстречу. С хорошо отрепетированной быстротой все они кинулись к почтовому вагону. По обе стороны этого вагона встали 2 в шлемах и с дубинками в руках. Человек в форме железнодорожника шел по коридорам вдоль поезда, давая объяснение проснувшимся пассажирам. «Затор впереди! Минут на 10 задержимся, не больше!» Произносилось это дружелюбным и успокоительным тоном. Около локомотива машинист и его помощник лежали связанные с кляпами во рту. Человек с фонарем крикнул: «Тут все в порядке!» У насыпи, тоже связанный и тоже с кляпом во рту, лежал охранник. Опытные взломщики в почтовом вагоне быстро закончили свою работу. Еще 2 связанных людей лежали на полу. Запечатанные почтовые мешки были выброшены на перрон, где их уже ожидали. А тем временем пассажиры в своих купе сетовали на то, что нынешние железные дороги уже не те, что были прежде. Когда пассажиры вновь стали укладываться спать, темноту прорезал дикий рев. «Господи!» — пробормотала женщина. «Неужели реактивный самолет?» «Нет, пожалуй, гоночный автомобиль». Рев замолк в отдалении. На шоссе Бэдхэмптона, в 9 милях от места происшествия, на север шла колонна ночных грузовиков, освещая себе путь фарами. Большая белая гоночная машина молнией промчалась мимо. А еще минут через 10 машина свернула с главного шоссе. Гараж, стоявший на перекрестке боковых дорог, был, судя по прибитому к нему объявлению, закрыт. Но сейчас двери немедленно распахнулись, белая машина въехала внутрь, и двери тут же закрылись вновь. 3 взялись за дело с молниеносной быстротой. Старые номерные знаки были заменены новыми. Шофер сменил куртку и кепку. Вместо куртки из белой овчины на нем оказалась куртка из черной кожи. Он покинул гараж. Минут через 5 после его отъезда на дорогу пыхтя выполз старенький Моррис Оксфорд, за рулем которого сидел священнослужитель, и начал петлять по извилистым проселочным дорогам. Шофер фургона, катившего по проселочной дороге, притормозил, увидев у плетня неподвижный Моррис Оксфорд и стоявшего рядом пожилого человека. Шофер фургона высунулся наружу. «Что-нибудь случилось? Помощь не нужна?» «Спасибо, фары не горят». Собеседники подошли друг к другу и прислушались. Все спокойно. несколько прекрасной отделки явно американского происхождения ящиков были перенесены из Моррис-Оксфорда в фургон.